Глава 16. Реванш. Ната. Я сидела как на иголках, ожидая возвращения Бренда из суда. Альпин застыл на стуле в конференц-зале участка. Зачем нам конференц-зал? Да ни зачем. Кто-то решил, надо, и отвел для помещения огромную площадь. К чему мелочиться? Деньги-то не свои. Так, налогоплательщиков еще поделятся. Хорошо, Брент не растерялся, чиновичьи заскоки еще никогда не выбивали из колеи. Распорядился сделать нечто вроде комнаты для отдыха. Пара длиннеющих диванов подпирала стены, встречая в углу. При желании на них могли уместиться человек 50, а при очень большом желании около 60-ков. Я полулежа на белых кожаных подушках, вытянув ноги. Коротать ожидания совсем не моя роль. Но в суд предсказуемо отправился сам Брент. Тед привез в участок Кирка. Тарл не появился. На связь с Ледлием не вышел. Хотя я до последнего хранила убежденность, что Альфа лично захочет присутствовать на суде. Время текло медленно и нудно. Темно-синие ходики на стене лениво двигали резными стрелками, обходя украшенный затейливым узором циферблат. Ната Велес на скамейке запасных. Призабавное должно быть зрелище. Альпин похлопал меня по колену. Вот ведь зараза. Опять прочитал. «Ты не в резерве», — ободряюще выдал Ледлей. «Ты просто ждешь заслуженные лавры». «Твоими бы устами», — недовольно пробурчала я. «Ната! Радуйся!» — Этьен ураганом ворвался в зал. «Брент приехал!» Следом за ним в комнате появился торжествующий начальник. Давно не видела его в таком хорошем распоряжении духа. Честно, со дня смерти жены Брент как-то стух, будто фонарик, у которого частично сели батарейки. Теперь же он буквально ожил. «В общем, выдал с порога. Этьен, принесешь попить?» «Да, не такого продолжения, в общем, я ожидала». Брент хихикнул. Напарник вышел в коридор к кулеру. Генты отбивались как могли. Но суд принял наши доводы и доказательства. К тому же сразу из зала заседания наряд полиции сверхов направился вместе с Ворлом в его владение. Но отказаться он не мог, иначе по умолчанию виновен. Работенка досталась служивым. «Не приведи бог». Битых 3 часа потратили на обыск, все перерыли. Теперь слугам месяц прибираться, но нашли-таки Стеллера, запуганного и без сознания, в подземелье под садом Уорла. Даже слуги его дворца не знали о существовании каземата. Короче, мы освободили Стеллера. Тот поведал о том, что знал о смерти Пролара. Кирк добавил свои 5 копеек о похищении. Плюс лабораторные данные, подтверждающие наличие в организме Пролара зелья и остатков магии. «Ну!» — не выдержала я. «Вот ведь Брент! Нет бы сразу сказать вердикт суда, а потом растекаться мысленно по дереву. Знал хитрюга, что тогда его никто и слушать не будет». Начальник усмехнулся, заметив мое нетерпение. Взял у Этьена стакан воды и залпом осушил. «Еще тащи», — скомандовал бодро, вернув напарнику пустую тару. «Так вот, суд принял все во внимание и признал вину Уорла и его дочки, а заодно соучастникам пошли 3 главы, Эзергард и еще 2 сошек помельче. Дальше самое интересное. Союз генских королей, но ты знаешь, они созывают иногда, тоже признал наши доводы и согласился поместить виновных спецкамеры, те самые, которые блокируют любую магию. В общем, полная победа. А тебе, Ната, медаль». Я выпрямилась, намереваясь расхохотаться. «Да не шучу я», — возмутился Брент. «Правда, на днях представим тебя к награде. Только я тебе ничего не говорил». И он улетучился из зала. «Ната!» — окликнул меня Альпин. «У меня тоже кое-что есть». Покопался в кармане кожаных брюк и вдруг плюхнулся на колено, протягивая мне коробочку. «Не дать, не взять» — картина с обложки женского романа. «Вот тебе и раз!» А еще говорят, мужчины их не читают. Может, и не читают, но иллюстрации точно разглядывают. Может, на чтение просто умений не хватает? Не зря же Марго сокрушалась. Да, долго же придется отучать Лидлея от этих театральных жестов. Я посмотрела на своего рыцаря и едва сдержалась, чтобы не рассмеяться. Все-таки мужик старался. Опять переборщил со спецэффектами, догадался Альпин. Угу, хмыкнула я, открывая коробочку, в которой лежало то, с чем Лидли тоже переборщил. Кольцо было громоздким, платиновым, с кружевными узорами и неприлично огромным бриллиантом. Тут Лидлей переплюнул героев-любовников из ненавистных мне сериалов «Марго», подарками которых можно было не только орехи колоть, но и использовать их в целях самозащиты. Моим, если как следует прицелиться, глаз с одного удара выбить недолго. С другой стороны, при моей-то работе подарок кстати. К тому же мужик старался, потратился в конце концов. Я посмотрела на Альпина, изобразив самый благосклонный из своих взглядов. У зеркала тренировалась, специально для свидетелей. «Согласна за меня выйти?» — предсказуемо спросил Лидлей. «Куда ж я денусь?» Я нацепила кольцо, и ледяной впился в губы поцелуем. Таким, как в наш первый раз, только корсета не хватало. Стелла. Стелла принялась распаковывать коробки. Неужели все это уместится в двухкомнатной квартире? Коробки с ее вещами, присланные Тетом, с вещами Берна, присланные Денгером, и куча новеньких упаковок с частями мебели, казалось, заполнили все свободное пространство. Выросшие в больших коттеджах Людоедка и Вербер не привыкли ютиться в 90 квадратных метрах. Но привычка – дело времени. Главное – обжиться, навести уют. Завтра приедут рабочие и соберут шкафы, тумбочки, кресла, стулья. А пока новоселам хватило квадратного кухонного стола, электрической плиты с чайником, гигантского дивана, на котором они могли поиграть в догонялки, и нескольких стульев. Берн уехал в город на собеседование. Вербера, руководившего целым племенем, занимавшим всеми экономическими и хозяйственными делами, пригласили в три крупные фирмы на должности начальника отдела менеджмента и директора по финансам. Он выбирал. Стелла уже завтра должна была возобновить выезды со своей бригадой. «Мей, ты идешь?» – влетела в окно фальшивая фраза. Людоедка улыбнулась. По иронии судьбы, волчонок, ее новый сосед по микрорайону. Отмерь шагами три двора и заходи в гости. Огромная детская площадка объединяла почти 10 домов. И здесь песочницы на каруселях, беседках, на качелях и турниках резвились десятки ребят самых разных рас. «Годила!» – звонкий девичий голос снова ворвался в размышления Стеллы. «Отойди!» «Я тебя нашла!» – взвизгнула еще одна малышка. Людоедка бросила взгляд в окно. Площадки для ребятни в обрамлении естественного парка хвойных пестрела, жила и веселилась. На скамейках в теньке отдыхали родители, няни, бабушки, дедушки, наблюдая забавы своих чад. Конечно, это не родной поселок, не родные детишки, которых знала по имени и в лицо, но все-таки... Стелла вздохнула, открыла коробку и вытащила свой детский блокнот. Откуда он тут? Когда-то маленькая людоедка вела дневник, потом бросила занятия, исписанные листочки порвала и выкинула, а сам блокнот зашвырнула на чердак. Не веря глазам, Стелла провела рукой по лепесткам розы, выбитой на голубом картоне. Золотистые капельки росы, украшавшие цветок, частично стерлись, но все еще напоминали о детстве, о том беззаботном времени, когда... Стелла помотала головой, намереваясь положить блокнот обратно, но крышка откинулась сама. Людоедка удивленно моргала, пробегая глазами по строчкам, написанным знакомым аккуратным почерком. «Доченька, мы счастливы, что ты жива, что ты не одна. Тебя ждет непростая судьба. Но спасибо, Огни, теперь мы имеем право навещать тебя, приезжать в гости, не скрываясь, на легальной основе. Так что жди на новоселье. Мы также будем счастливы представить племени внуков, как только они родятся. Согласно новым законам, малыши получат все права нашей семьи». Стелла замерла, прочитав записку еще раз. «Огни!» Опять она выручила людоедку и Вербера. «Сумеют ли они отплатить рыжей?» Хотелось верить. Стелла и не думала, что снова увидит семью. Маму, отца, братьев. Не надеялась, что ее кровиночкам удастся избежать участи оборотней без роду и племени. Доведется увидеть бабушку с дедом не где-нибудь в тайном месте, страшась, что об этом узнают в народе Тарала, а на территории предков абсолютно легально. Людоедка закрыла блокнот, положила на широкий подоконник и полной грудью вздохнула воздух, пропитанный терпким ароматом хвои. Впереди целая жизнь, трудная, но своя.